Глава 31. Песня во тьме. Вонище, стоявшее в подземелье, нисколько не беспокоило Мик по одной простой причине. Пытаясь дать ей в ухо, дядя иногда ошибался и попадал по носу. Даже не иногда, а частенько. В итоге девочка потеряла не только слух, но и нюх. И теперь была не способна различить запах отчаяния, страдания и безнадежности, царивший в подземелье. Она весело, чуть ли не в припрыжку, спускалась по винтовой лестнице и беседовала сама с собой. «Ух ты! Темно-то как!» — громко восклицала она. «Конечно темно, Мик!» — отвечала она себе. «А вот если б я стала принцессочкой, я б сама сияла, сверкала, землю освещала. Ни одного уголка бы темным не оставила!» Порассуждав таким образом, Мик принялась напевать, и получилась у нее примерно такая песенка. «Пока я не принцессочка, пока я не горошинка, но буду я такой уже хорошенькой». Как ты понимаешь, читатель, певицей Мик оказалась никудышной. К тому же, чтобы услышать свое собственное произведение, она не пела, а орала во всю глотку. Тем не менее, подобие мелодии в этой песенке все-таки было. И кое-кто ее все-таки услышал. Когда Мик завернула на очередной виток бесконечной винтовой лестницы, и тьма за ее спиной сомкнулась вновь, от стены отделилась крыса с красной тряпкой на спине и ложкой на голове. Раскура пробормотал. «Да, пой, девочка. Именно этой песенки я все это время и ждал». И он устремился вслед за Мик Гирисоу. Добравшись, наконец, донизу, Мик прокричала в темноту. «Эй-эй-эй! Я Мик Гирисоу! Можете кликать меня просто Мик! Я вам еду принесла! Господин подземельщик, кушать идите!» Ответа не было. Вокруг стояла тишина. Но не тихая, не умиротворяющая, а грозная и гнетущая. Там и сям раздавались едва различимые, но пугающие звуки. Тут струйки воды, точно змеи, шипя, скользили по стене. Там, за темным углом, слышались стоны. И повсюду, спеша по своим делам, топали крысы. Их острые когти скрипли по камням и отчетливо цокали, а длинные хвосты шуршали, попадая на сухой пол, или расплескивали вонючую кровавую жижу. Читатель, окажись ты в подземелье вместе с Мик, ты наверняка бы услышал этот приглушенный, но зловещий шумок. И я бы услышала то же самое, случись мне оказаться в подземелье рядом с тобой. Мы с тобой наверняка бы до смерти перепугались и прижались бы друг к другу тесно-тесно. А что услышала Мик Гирисоу? Верно, она не услышала ровным счетом ничего. И поэтому она ничегошеньки не боялась, ни капельки. Мик подняла поднос повыше, и слабое пламя свечи, колыхаясь, осветило целую гору ложек, мисок и котелков. «Ух ты! Вот это да! Да разве ж бывает столько ложек? А котлов-то котлов! О, я в жизни столько не видала!» «В жизни случается повидать всякое!» — прогремел в ответ чей-то бас. «Иногда невообразимое!» «Очень точно подмечено!» — прошептал Раскура. «Тюремщик говорит чистую правду». «Ой, кто это сказал?» — удивилась Мик. «Кто здесь?» Она обернулась на голос тюремщика Грегори.